Глава 4. Алена. Я удивилась реакции Ермолаева на мой стёб. Ожидала, что он рассердится или отчитает в ответ. Но, судя по всему, ему понравилась наша пикировка. Так что завтрак в его обществе мне даже понравился. Мы вместе направились на выход. Я расслабилась, не ожидая каких-либо пакостей, но сработал пресловутый закон подлости, и из-за подножки Киры я чуть носом не пропахала пол. Было больно физически, разбитые колени и содранные ладошки, но досада мучила сильнее, и даже с учетом того, что Ермолаев стал причиной этой подножки, устраивать ссору здесь не хотела. Поэтому, слушая слабое оправдание Киры, я продумывала ответный ход. И сокурсница мне помогла. Я заметила, какой взгляд она на Константина кинула, поэтому я и взяла его за руку и сердечно поблагодарила за помощь. И почти услышала, как заклятая подружка скрипнула зубами. Но как-то пропустила момент, когда уже Константин обхватил мою ладошку. Тут же попыталась отстраниться и отказаться от дальнейшей помощи. Не привыкла я к такой заботе, или, точнее сказать, давно отвыкла. «Да я сама справлюсь!» Возмутилась уже я его беспределу, но меня словно не услышали. Константин залил кровоточащую коленку перекисью и подул на рану. И эти действия показались настолько интимными, что я невольно вспыхнула от смущения. Его близость неожиданно взволновала меня, а уж когда он повторно подул, дыхание аж перехватило от необычных ощущений. По коже будто слабый ток пробежал, и моя реакция не осталась незамеченной. Мужчина усмехнулся и решил обработать другую коленку. Снова перекись на рану и прохладное дуновение. Мурашки побежали во все стороны. Взгляд Ермолаева потемнел. Воздух между нами сгустился, как перед грозой. На миг мне показалось, что он сейчас меня поцелует. Но нет. Он резко встал и направился на выход, бросив небрежно: «Дальше, я думаю, ты справишься». Я так растерялась, что промолчала в ответ. Оправившись от шока, залила соднящие ладони перекисью и смочила пару дисков ею же. Поблагодарив, отдала аптечку официанту и отправилась на поиски новобрачной, чтобы узнать о планах на сегодняшний день. В центральном здании опять столкнулась с Константином. Он общался с администратором по поводу того, что его машину заблокировал какой-то грузовик с продуктами. Девушка то бледнее, то краснее просила подождать пару минут для урегулирования вопроса. «Куда-то опаздываете, Константин?» – спросила я мягко, жалея в этот момент девушку. Ермолаев просто подавлял своей аурой или жестким взглядом. Даже я поежилась, когда он посмотрел на меня. «Раздражают такие задержки по вине разгильдейства персонала», — честно сказал он. Я в ответ пожала плечами. Человеческий фактор никто не отменял. Попыталась его немного смягчить, но, кажется, сделала еще хуже. И чтобы избежать гневной отповеди, обратилась к свободному администратору. «Не подскажете, а новобрачный номер еще не покидали?» «Насколько я знаю, нет. Но вы можете пройти к ним, номер 201». Покачала головой. Не хватало только подруге помешать. Огляделась по сторонам и направилась к дивану, приготовившись к длительному ожиданию. Ермолаев проследил за мной тяжелым взглядом. И что за муха его укусила? За завтраком был вполне благодушным, даже дерзить мне позволил. А сейчас злится непонятно на что. Протерла диском закровившую коленку и взяла с тумбочки журнал, чтобы чем-то себя занять. Чувствовала взгляд Ермолаева, но старалась не показывать, как он смущал меня. Однако и сосредоточиться на статье в журнале не получалось. Сдавшись, я подняла взгляд и посмотрела в зеленые глаза. Константин что-то сказал администратору и направился ко мне. Присел рядом на диван, не отрывая от меня откровенного взгляда. На миг мне даже показалось, что он маску прожженного дельца надевает. «Я тут подумал», — задумчиво начал он, — «вдруг ты изменила свое мнение насчет моего вчерашнего предложения?» Его рука смело легла на внутреннюю сторону коленки, а я на долю секунды застыла от такой наглости. «Зачем вы так?» — спросила я тихо, отодвигаясь от него подальше, чтобы его рука сама соскользнула с моей ноги. «Это я у тебя хотел спросить. Зачем ты из себя недотрогу изображаешь?» Он наклонился ко мне и продолжил интимным шепотом. «Так вот, я девочек не люблю. Мне нравятся опытные партнерши». «Тогда нам тем более не по пути», — ответила я искренне. «Подумай все-таки», — настаивал Ермолаев с поразительным упорством и еще зачем-то достал визитку из внутреннего кармана и вручил мне. «Не обещаю купать тебя в шампанском, но, по крайней мере, не будешь ходить в чужих платьях». Я вспыхнула от смущения, но ответить ничего не успела. По лестнице спустилась Даша с мужем. Я тут же поднялась и направилась к ним навстречу, а к Ермолаеву подошел служащий и сообщил, что проезд свободен. «Константин!» Руслан перехватил Ермолаева на полпути к выходу. «Уже уезжаешь?» «Да, дела». Он пожал руки новобрачному и улыбнулся Даше. «Мои поздравления». И только когда Ермолаев вышел на улицу, я осознала, что все еще сжимаю его визитку в руке. И что все это значит? Вопрос подруги вывел меня из ступора, и вскоре я уже крутилась, как белка в колесе, пытаясь успеть все и сразу. В город вернулась уже вечером, уставшая, но довольная. Праздник удался. До дома доползла на чистом упрямстве, мечтая завалиться спать. Но не тут-то было. В коридоре меня встретил встревоженный отец. «Лёшка опять ночевать не приходил», — заявил он, пока я разувалась. В его голосе я уловила плохо спрятанную обиду. «Совсем дома не появлялся?» Устало уточнила я, не зная, что делать. «Идти искать по подвалам и друзьям или перебеситься и сам вернется?» «Приходил вчера пообедать», — ответил отец ворчливо. «Я спросил его про школу, а он в ответ нахамил, что это не мое дело. Я напомнил, что я все-таки его отец, на что Алексей заявил...» Я присела на тумбочку в коридоре, уже не пытаясь слушаться в его слова. «Боже, как я устала от их мелких ссор! У Леши подростковый период во всей красе, у отца запоздалое чувство собственной значимости для детей». И оба выносят мне мозг с удивительным постоянством. «Валера», — обратилась я к отцу, перебивая его на полуслове. Его глаза обиженно сверкнули, но я привычно игнорировала сей факт. «Ты вчера ходил в поликлинику?» Он кивнул и начал подробно рассказывать об очередях в кабинет за рецептами и за лекарством. Часть лекарств ему полагалась бесплатно, так что это была его обязанность ходить по врачам. Я понимала, что ему явно не хватает общения, но мне и разговаривать с ним было сложно. Я не могла простить его за слабость в тот период, когда он был нам больше всего нужен. Да и сейчас, вместо того, чтобы найти себе хоть какую-то работу, он просто сидел дома. Он же болеет. Это только я не имела права болеть с 9 лет. Тряхнув головой, я заставила себя не думать об этом, не вспоминать, и все-таки расстегнула босоножки и направилась в детскую. На улице были сумерки, но я включила свет и встала рядом с окном так, чтобы мой силуэт был отчетливо виден. Это наш условный сигнал, означающий, что дома тебя ждут и беспокоятся. Так Леша каждый вечер встречал меня с работы. Иногда, заметив меня во дворе, выбегал на улицу навстречу мне. Если было слишком поздно, то за такие вылазки я его ругала, но каждый раз, видя силуэт в окне, я замирала от умиления. Подумав, начала разбирать вязаный собственноручно рюкзак, не отходя от окна. Вещей было немного. Косметикой я почти не пользовалась. Вчера меня приглашенный Дашей стилист разрисовал. Синее платье надо постирать и вернуть завтра. Подруга собиралась как раз к маме заехать и снова попробовать ее уговорить переехать жить к Руслану. У него красивый коттедж за городом, но пока я видела его только на фотографиях. Кусок торта на кухню, но пока здесь поставлю. Дарья его Лёшке послала. Разбирая вещи, наткнулась на визитку, что лежала в боковом кармане. Нахмурилась. Я думала, что выбросила ее. Неужели настолько понравился Ермолаев, что я подсознательно не захотела терять последнюю ниточку к нему? И ведь столько гадостей он наговорил напоследок. А в памяти почему-то застопорилась картина, как он коленки мне перекисью обрабатывает. Так нелепо это было, но при этом так волнующе и мило. Грустно улыбнулась и заставила себя вспомнить его хамство в вестибюле. Еще там я почувствовала какую-то фальшь, будто он специально и даже расчетливо меня оскорблял. Но зачем? Хотел доказать мою продажность? Покачала головой и смяла визитку. Мы все равно больше не встретимся. А потом с руганью ее расправила. На память о первом мужчине, который просто так проявил заботу обо мне. Звонок в дверь вырвал меня из задумчивости. Леша вернулся. Захватив кусочек торта, я пошла открывать дверь. Но отец опередил меня и, конечно, начал разговор с упреков. «Валера, иди уже спать». Я постаралась сказать это помягче, чтобы окончательно не уронить авторитет отца в глазах сына. Хотя, как по мне, ронять его уже некуда. «Не называй меня Валерой!» — попросил он. «Я твой отец!» «Поздно вспомнила об этом!» — вставил Леша свои 5 копеек. Заметив, что отец хочет возразить, выпалила. «Не начинайте снова!» — посмотрела в карие глаза отца и попросила. «Иди спать!» Перевела взгляд на брата. «А ты умывайся и пойдем ужинать». «А есть что-то поесть? Или папаша подчистую все смел?» Спросил Леша, направляясь в ванную комнату. «Не знаю, не была еще на кухне», честно призналась я. «Но к чаю у нас есть торт. Даша тебе передала». «Как свадьба прошла?» С улыбкой спросил Алешка. Я с энтузиазмом принялась рассказывать обо всем, что там творилось. Правда, о неожиданном кавалере почему-то умолчала. В холодильнике оставался суп на одну тарелку. Лапшу по-флотски сосед по квартире уничтожил. Суп и разогрела Лешке, себе поставила чай. Есть особо не хотела, но брат не любил кушать в одиночестве. Да и мой рассказ еще не закончился. — А ты себе там никого не присмотрела? — с хитрой усмешкой спросила Алешка. Со смешком покачала головой. «Не ставила цели», — зачем-то пояснила я. «А к чему спрашиваешь?» «Да ты тут с нами, старой девой, можешь остаться», — с горьким вздохом сказал брат. «До этого еще очень далеко», — возразила я с улыбкой, но тягостную атмосферу это не помогло развеять. Поэтому я поспешила сменить тему. «Леш, не пропадай больше, я же волнуюсь. Когда Валера сказал, что ты опять не ночевал дома, я не знала, что делать». «Да я у Олега ночевал». «А что с экзаменами в школе?» Уже по-деловому спросила я. «На дворе начало июня, занятия уже закончились, остались экзамены, точнее всего один экзамен в понедельник, а дальше у него каникулы. У меня у самой только зачетная неделя прошла, впереди сессия, а потом мы с братом в деревню съездим. Бабуля завещала дом мне, но до совершеннолетия я не могла им распоряжаться». Да и времени у меня не было съездить и проверить состояние дома. Точнее, съездим мы на выходных. Работу-то никто не отменял. Поделилась планами с Лешей. Он не горел энтузиазмом, но и не возражал. И это уже хорошо. «Ален, скажи», — начал брат несмело, — «тебе никогда не хотелось все бросить и сбежать отсюда?» Я удивленно посмотрела на мальчика. «Все же я обуза, как и отец». «Ты даже жизни не видела с нами!» «Ты не обуза, ты мой якорь!» Возразила я, обнимая его со спины. «Что же у него в голове происходит, если он такие вопросы задает?» «Без тебя я бы сдалась, просто сломалась бы одна!» Я погладила по косматой голове брата и взлохматила ее еще больше, чувствуя, как напряжение покидает его. Помыв посуду, решили укладываться спать. Я давно не ждала сна с таким нетерпением. Понимала, что совсем не факт, что он продолжится с момента ранения Ланселота, но надеялась на это, поэтому все время, пока засыпала, вспоминала бешеную скачку на рыцарском коне. И провидение пошло мне навстречу.